Мне кажется, Вайолет была ранена первой же пулей. Она стала оседать на землю, и я опустился вместе с ней, не только потому, что она по-прежнему держалась за мою руку, но и потому, что стоять столбом в данной ситуации было неумно. Потом включились привычные рефлексы, и, встав на колени позади автомобиля Вайолет, я стал стрелять в машину, удалявшуюся в сторону Мэдисон-авеню. Я нажимал на курок до тех пор, пока не кончилась обойма. Машина скрылась вдали. Тогда я повернулся к Вайолет. Она попыталась встать, но этого ей не удалось, и она рухнула на землю. Я опустился около нее на колени и увидел, что одна пуля пробила ей щеку. Но, очевидно, были и другие ранения. Я сказал ей: «Не двигайся, детка, спокойно». Задыхаясь и хрипло втягивая воздух, она пыталась сказать мне что-то. «Это стыд», — наконец заговорила она. «Стыд». Потом она замолчала и откинулась назад. Я встал и огляделся. Открылись окна, послышались голоса, и кто-то уже бежал в мою сторону с Пятой авеню. Дверь многоквартирного дома открылась, и оттуда вышел швейцар. Увидев, что ко мне направляется полицейский, я встал, крикнул врача и нырнул в подъезд дома. Вестибюль был пуст, там стоял лифт с открытой дверью. Я нашел телефонный коммутатор, надел наушники и набрал номер телефона Вулфа. Наконец мне ответили: «Нейра Вулф слушает». Говорит Арчи: «Я отвез ее домой. Мы стояли на тротуаре перед ее домом на 78-й улице. Приехал на машине какой-то парень и стал стрелять, потом уехал. Она мертва. Скажите Фрицу». «Ты пострадал?» «Только морально. Этот подонок Перрит решил убрать ее, а нас использовать как прикрытие. Скажите Фрицу». Позади меня раздался начальственный голос: «Положите трубку немедленно». Существование лейтенанта Роуклиффа из отдела, занимающегося расследованием убийств, является одной из причин, заставлявших меня сомневаться, что мир когда-нибудь достигнет стадии всеобщего братства. Без 10:03 ночи в камере пыток 19-го полицейского участка на западной 67-й улице, где была размещена походная штаб-квартира, Роуклифф сказал мне: «Прекрасно». Он никогда не пользовался вульгарными выражениями и выражениями типа «окей». «Прекрасно. Я прикажу посадить вас в тюрьму». Я зевнул и сказал: «Вы говорите это уже в четвертый раз. Меня это не устраивает, так же, как мистера Вулфа и его юриста. Но я скорее соглашусь на это, чем на что-то другое. Приступайте». Роуклифф продолжал сидеть и хмуро смотреть на меня. «Разрешите мне подвести итог нашей беседе», — предложил я. Дейзи Перрит приезжал, чтобы посоветоваться о чем-то с Нейра Вулфом. «Спросите о теме беседы самого Вулфа». «Я уже дважды посылал к нему своих людей», — холодно сказал Роуклифф, — «но их даже не впустили в дом. Дверь, как обычно, закрыта на засов. Фриц Бреннер поговорил с ними через щель, сказав, что Вулф спит, а он не собирается будить его. Наглые и высокомерные заявления». «Ну, попробуйте прийти туда после завтрака», — предложил я. «Скажем, часов в 11». Я был рад, что Фриц принял необходимые меры обороны, хотя я сам не успел предупредить его. «Конечно, если я буду сидеть в камере, то не смогу оказаться там и впустить вас. Итак, в 11:40 вечера приехала дочь Перрита. очевидно, тоже посоветоваться с Вулфом. Об этом разговоре вам тоже лучше спросить у него. Когда они закончили, я проводил мисс Перрит домой, причем она сама вела машину. Около ее дома мы были в 12:30. Мы стояли... Это ясно. Так оно и произошло. У человека в машине лицо было завязано носовым платком. Откуда вам известно, что это был носовой платок? О, боже мой! Допустим, это был кусок ткани, размером с носовой платок, оторванный от низа рубашки. Он завязал им лицо, чтобы его нельзя было узнать. Не знаю, хотел ли он убить только девушку или нас с обоих. Думаю, что все-таки только ее. На машине был номер, но я не успел разглядеть его. А, впрочем, это не важно. Раз вы нашли машину, брошенную около метро, интересно, а есть ли там следы от моих пуль? Где сейчас Дейзи Перрит? Понятия не имею. Он прячется в доме Вулфа? Боже, ну, конечно, нет. Мне даже страшно подумать об этом. А вчера вам не было страшно, когда он устраивал с Вулфом свои дела? Послушайте, лейтенант, — недовольно сказал я, — скоро уже рассветет. Я несколько раз рассказывал вам все, что мне известно. Больше вы из меня и слова не вытянете. Вы чертовски хорошо знаете, что говорить о Дейзи Перрите и его дочери. Вам нужно с Вулфом. Вы хорошо знаете, что я не имею права ничего рассказывать вам. Вам также известно, что если вы меня задержите, то Вулф будет недоволен. Чего вы в конце концов хотите? Нажить себе кровного врага или расследовать убийство? Я предупреждаю вас, что собираюсь вздремнуть все равно где, на стуле, на тюремной койке или в своей постели дома. — Ладно, выметайтесь отсюда, — скомандовал Роуклифф. — Да поживей. Он нажал кнопку, сделал распоряжение, и спустя минуту я очутился на тротуаре. Я хорошо отдавал себе отчет в том, что причиной моего освобождения была надежда Роуклиффа на помощь Нира Вулфа. Я безуспешно пытался поймать такси и решил отправиться домой на метро. По дороге домой мои мысли были заняты только Дейзи Перритом. Я еле удерживался от того, чтобы рассказать в полиции о его деле и тем самым помочь им. Я понимал, что без разрешения Вулфа не имею права делать этого. Кроме того, по дороге домой мне пришло в голову одно предположение. Что если всю работу по устранению Вайолет проделал мой тезка Арчи? Сколько я ни думал над этим, ничего здравого мне в голову так и не пришло.